Глава последняя. Царство Аида. Трон дракона. Комната. Надутая от важности охрана провела нас по подземному коридору, вверх по лестнице, в знакомую прихожую без стульев и окон. Снова тьма кромешная, но с кошачьим зрением это не проблема. Я безмерно счастлив. Рядом нет серебра, из головы вытащили иголки. Исчезло ощущение, что ты жаришься в духовке. Милена, не удосуживаясь надеть жакет, шагает в лифчике, руки в карманах, меж клыков дымит сигарета. Я рассматриваю помещение, без толку. Сразу три охранника, один сзади, двое по бокам. Перед железными створками стоит Нуки Куби, положив руку на приклад автомата. У всех боевиков оружие с серебряными пулями. Какие тут могут быть шансы? Всем под ноги пакетик мышиного фарша не бросишь. Я видел легкий самолет прямо за домом, на лужайке, шучу я Милене. «И что?» — раздраженно спрашивает она. «Ну, смущаюсь я. Я такой в фильмах ценил. Типа герои убегают от злодеев, натыкаются на самолет, и, понятно, кто-то из них обязательно умеет им управлять. Лично я не умею. Вот решил, может, ты?» Милена выдыхает мне в лицо горький табачный дым. «Насмотрелся блокбастеров?» Сходу заводится она. «Ты бы хоть отцветолетняя девит, мать твою, в клыки, и думаешь, мне охота превращаться в пепел? Всего неделю назад 300 баксов за маникюр отдала». Вот за это Милене отдельное спасибо, находясь рядом с ней, легко понять. Серебряная пуля в башке — сущие цветочки, ибо существуют вещи похуже. Железные створки дверей разъезжаются в стороны, как в лифте. Охрана, нещадно тыча стволами автоматов, вталкивает внутрь комнаты. Свечи, лес свечей. Куда ни глянь, они торчат, словно восковые штыки. Я вижу огромного золотого дракона, изображение Иштара. Кирпичи с разноцветной глазурью, желтые серуши под потолком, присевшие на мохнатые птичьи ноги. Красные ковры на глинобетонном полу со сложным даже из врага светло, как днем. Воздух от пламени свечей плотный, вроде масла. Ужасно спертый, но нам все равно. Я уже говорил, вампиры не дышат. У трона двое, Носферату и Молчаливый, любуются нами, не скрывая радости. Словно деткам вынесли праздничный торт. Охранники щелкают каблуками, отдав честь. Возвращаются в прихожую. Нуки Куби замер у двери, с автоматом наперевес. Носферату приближается, медленно разрезая горячий воздух тугими рывками, как пловец в воду. От него исходит чудный запах. Что-то похожее на казенный формалин, в котором люди держали покойников. Серая кожа на щеках, больше нет театрального грима. Отпала надобность выдавать себя за человека. Улич странных вампиров с розовым оттенком кожи. Вот вам и замаскированные люди. Самый лучший грим тот, который используют актеры, играя в пьесе «МХАТа» «Охотников за вампирами». Делает кожу розовой, при этом не блестит. Подумать только, настоящий театр абсурда, упыри, которые изображали людей, притворяющихся упырями. То есть сверху розовый грим, а потом еще и слой белого. Страшилки для прессы, люди среди нас. Зубкова права, режиссер великолепен. Казалось бы, к чему эти глупые игры с гримом? Но нет, так более красочно, загадочно, страшно. Без грима спектакль показался бы ему блеклым. Риск. А никакого риска. Потом поздно будет разбираться, люди это были или нет. Паника уничтожит любую логику. Невозможно. Упыри охотно проглотят подправленные в фотошопе записи и снимки людей с уличных камер. Рассчитано по деталям было все, включая налет на секретную лабораторию. По словам Милены, перед атакой боевики обмотались связками живых крыс. Тельца изучали тепло и показания датчиков, убили руководство СВБ с толку. Как же замечательно и скрупулезно они это придумали. «Ты уже знаешь, кто я?» — уродливая морда рядом. Меня мучит от запаха формалина. Конечно, он старше любого из нас. Если ты труп со стажем, то необходимы косметические процедуры для поддержания хорошей формы. Да, безжизненно отвечаю я, ты первый вампир на земле. Серая кожа растягивается, сжимаясь в морщины. Армин прощает. В конце концов, ты ничего не знал. Признай мое величие. Вступай в мою армию. Ты мой верный солдат. У моих губ рука с когтистыми пальцами. На каждом золотой перстень с сапфиром. Нет, я не сделаю того, что они от меня хотят. Ты убил мою сестру, говорю я. Звучит по-голливудски, хоть добавляй. Большая ошибка. Но по-другому и не скажешь. Я не стану кланяться. Я убил? Сердце изумляется Навуходоносор. Да в своем ли уме ты? Перестаю что-либо понимать. Носферату кивает в сторону Амель Мардука. Это он ее грохнул, давится смехом царь. Я тут вообще ни при чем. Плюнуть не выходит. Из-за серебряной двери пересохло во рту. Да и молчаливый не дал бы это сделать. Без лишних слов он бьет меня в лицо. Кожа на скуле лопает. Я же голодный, как волк. Но Кикуби, по-видимому, только этого и ждал. Он быстро и профессионально заламывает обе мои руки за спину. Я пытаюсь боднуть врага головой. Бесполезно. Следует еще пара ударов, и Амель Мардук теряет ко мне интерес. Без крови битва скучна. Ощущение, точно лупишь резиновую куклу. Ты упустил свой шанс, щенок. Я впервые слышу слова молчаливого, обращенные конкретно ко мне. Я испытаю радость, когда твой череп превратится в труху, абсолютно такую же, какой стала твоя сестра. В воздухе лязгают клыки. Я чуть не схватил Амель Мардука за подбородок, но Нокикуби оттащил меня. Царевич смеется, подкидывая на ладони револьвер. Белая рукоять, цифры 1836, дуло пахнет кислым порохом истока. Глаза Милены горят яростью. Ты сволочь, Амелин. Тот не реагирует, Носферату поворачивает голову, качаясь, как змея. «Ты хочешь милосердия, Милена?» — шипит он. «Я только что дал ему возможность. Разве он ею воспользовался? Не надо забывать, вы лишь уличный прах на наших ступнях. Христианский бог вылепил людей из глины, а я создал вампиров из своей крови. И у нас хватает, и у вас хватает наглости перечить». Я разорву тебя в клочья, ничтожная тварь. Знай, боги не терпят ослушания. Ох, зря он это сказал. Милена враз сатанеет. Ты вовсе не бог, выплевывает она, трясясь от бешенства. В ваши тела вошел дух Ликаона, иначе бы ты не мог пить кровь. Он и есть первый вампир, восставший из подземель, а вовсе ты. Да, хорошо бы вот это мудрое откровение осенило ее пораньше, пока в руке был заряженный кольт, но лучше поздно, чем никогда. Впрочем, Амель Мардук не дремлет. Милена получает рукоятью в лицо. Кожа на месте удара белеет, а не синеет, вмешиваясь. Внутрь опять-таки нет крови. Пальцы в специальных кожаных наперстках заталкивают кусочки серебра в гнезда круглого барабана. Третье — щелк, щелк, возводится курок. Носферату кивает ему, подходя ближе. Психология закончилась, а зрелище казней древние всегда любили. Он хочет хорошенько насладиться моментом. Ликаон. Урок греческой мифологии в гимназии с учительницей Марфой Кузинец, дородной и грудастой девушкой лет под 130, одета в черное строгое платье, на пухлой левой груди брошка с черепом, со скрещенными когтями. Отчетливо вижу себя, вихрастый, смышленный ботаник, во рту тоненькие молочные клыки. Марфа умеет интересно рассказывать, погружая весь класс во мрак античных времен. Завывающим, как зимний ветер, голосом повествует о царстве бога Аида, реке мертвых, Стиксе, путешествии, Одиссея в мистический загробный мир. Бум! В моей голове что-то взорвалось. Нет, кажется, это не серебряная пуля. Заклинание. Точно. Заклинание для теней из царства Аида. Я помню, как, сидя на уроке, прилежно отвечаю на заданный вопрос. Неужели это так просто? Не может быть. Но у меня совсем не осталось револьвера, направлен Милене в лицо. Она не боится. В кружевном лифчике, с распущенными волосами, босиком. Зубкова прекрасна. Я подаюсь вперед. А Милин обязательно должен меня услышать. Но Акил, вопля не вышло, только обволакивающий рот шепот. Молчание. Чудес не бывает. Прости, Милена, я хотел как лучше. Палец жмет на спуск револьвера. Шш! Громкое шипение, словно наступили на кобру. Почему я ничего не слышу? Выстрела нет. Нуки Куби громко икнул, точнее каркнул. Палец прошел сквозь металл, как кисель. Глаза Мель Мардука полны тумана. Они стекленеют. Царевич жмет на крок снова. С тем же успехом. Рука уже не может удержать кольт. Оружие беззвучно падает на ковер. Одежда сползает с торса, превращенного в подобие манной каши. Черный комбинезон с фосфорицирующим белым черепом ботинки. Тело больше не состоит из костей и мяса. Туловище — странная непонятная субстанция, что-то мокрое, вроде густого красного облака, обильно сочащегося темной кровью. «Нет!» — это снова шипение, а вовсе не крик. Тело Носферату постигла аналогичная судьба. Он растворяется, плоть разрывают волны багрового тумана. Навуходоносор открыл пасть, зубы сомкнулись на моем горле, но боли нет, мокрое прикосновение, словно шею обтерли губкой. Чеснок мне в рот, я смог это сделать. Навуходоносор и Амель Мардук больше не вампиры, они вообще никто. Очные тени туманного сумрака, жалобно истекающие каплями мертвой крови. Обнявшись словно в танце, два облака сливаются в одно, мутное и красное. Я вижу громадный рот, раздираемый безмолвием крика. В глубине рта дрожит язык, сведенный в агонии. Раздается громоподобный треск от багровой тучи. Отходит силовая волна. Меня тупо бьет в грудь, как молотом. Нуки Куби, Милена и я дружно валимся на шумерский ковер. Безмолвие сразу прекращается. Оно на ходу перестает, перерастает в дикий ужасный рев. Облако взрывается фонтаном из крови, чьи волны стремительно заполняют комнаты. Десятками гаснут свечи, пространство заволакивает багровый туман. Самый страшный, подсудный его глубине, начинают открываться глаза. Десятки безумных глаз. Это уже что-то другое. Не Навуходоносор, не Амель Мардук. Совсем иное существо. Голодное, преисполненное, жгучей ненависти и злобы. По комнате ползет отвратительный запах. Застоявшаяся и прокисшая кровь. Глаза хлопают ресницами. Тень формируется в великана. Я вижу выступающие из тумана бугры мускулов. Волосатые ноги и четкие очертания волчьей морды. Первым приходит в себя Нуки Куби, оставив оружие, бросается к трону, немедленно секунды дергает за потайной рычаг на лапе дракона. В полу откидывается люк. Японец прыгает туда рыбкой, словно опытный пловец в бассейн. Я стискиваю локоть Милены. Уже ясно, происходящее хорошо не кончится. Она едва успевает подцелить за ремень автомат. Мы кидаемся в тот же люк, кубарем скатываемся по ступенькам. Нуки Куби прижался к сенсору на стене, мелко дрожа. Давит светящуюся кнопку всей ладонью, втискивая пятерню в панель. Матери Дракулова, да это же тот самый подвал, только серебряная дверь, к счастью, расположена в соседнем лабиринте. Круглый рюк со скрежетом завинчивается, плотно, как крыша консервной банки. Потолок судорожно ходит ходуном. Флуоресцентные лампочки, бегущие по потолку тонкими стрелами, лопаются одна за другой, щедро осыпая нас порошком стекла. наверху, нарастая, звериный, будто вместе сработали тысячи автомобильных сирен. Не будь я мертвым кровососом, 100% оглох бы. Воздух пульсирует горячими волнами, атакует слепыми ударами. У меня на руках появляются круглые белые вмятины, как от пуговиц. Вой снаружи достигает ревущего и режущего уши апогея. А-а-а! Взрыв такой силы, что потолок прогибается вниз, как фольга, едва не расплющив нас в лепешку. Слава демонам! Подвал выдержал, видимо, для таких случаев. Босс Бладлайна его и устроил, чтобы прямое попадание чесночной бомбы было нипочем. Слышно, как кто-то крошится сверху. Осыпаются куски песчаника, потом звенящее молчание. Наверху в доме ни звука, мертвая тишина. Похоже, там и дома самого уже нет. Ника взрывом все разнесло в щепки. Что ж, оно и славно. От охраны при таком раскладе остается только воспоминание. В ушах тугие пробки, немного подташнивает. Интересно, как быстро у живых мертвецов проходит контузия? Милена встает с пола, в ее руках автомат с магазином серебряных пуль. Дуло направлено на ноги Куби. Сквозь вату в голове я еле слышу. А вот теперь и посчитаемся, скалится она, пожиратели суши. Тот напуган, но отвечает улыбкой, поправив кимоно, кланяется. Когда автомат не у тебя, а у мой босс и напарник погибли, бесстрастно произносит Нуки Куби, значит, я больше не приспешник хозяина. Да, я работал на ваших врагов в Бладлайне, и этим, вероятно, заслужил строжайшее наказание. Но позволь напомнить, Милена, до недавнего времени, всего 2 ночи назад, ты тоже была на их стороне. Возможно, если бы меня трахнули в офисе, мою душу затронули бы струнки романтизма и жертвенности. Но поскольку этого так и не произошло, мне выпала роль ублюдка. Милена розовеет последними остатками крови в организме. Как-то слабо верит под вид, равнорен к судьбам других вампирских рас, а уж европейцев особенно. Вы считаете нас существами второго сорта, а себя избранниками великого зла. И только за один сомнительный факт у вас, видите ли, по ночам башка летать умеет. Нуки Куби кланяется, механически, словно Ванька Станька. Кэцунона, Милена-сан, я пошел ва-банк и прогадал. Оставил не на тех. Игра окончена. Ты можешь всадить мне между глаз 9 граммов серебра, а можешь отпустить во свояси. Я жду, и я в твоей власти. Милена смотрит на меня. Я думаю, 2 часами раньше японец собирался пустить мне пулю в голову. Если бы не Зубкова, он так бы и сделал. Никаких сомнений. Держал мои руки, пока Амель Мардук лупил меня по роже револьвером. Прикончил Альпа в 20 костях. Впрочем, тот мечтал умереть. Сволочь и гад, короче. Жалеть Нуки Куби, наверное, глупо. Но что мне с ним делать? Я рад, что уцелел и люблю всех. Киваю. Пусть катится. Аригато гадзаимас, радуется японец. Я обещаю, ребята, непременно отблагодарю. Приглашу в ресторанчик. Но сейчас прошу меня простить. На дворе кризис, массовые увольнения. А я только что лишился работы. Придется срочно подыскивать новое вселенское зло, чтобы стать его приспешником и тем самым заработать себе на кровь. Его силуэт исчезает в глубине коридора. Зубкова опускает автомат. «Теперь объясни мне, плиз», — строго начинает она. «Что, ангел, тебя? Забери, это было. Мне едва мозг не вынесло. Хорошо еще, что я мертвая. Живому существу инфаркт обеспечен». Любопытно, кто такой Ноакил? Это что, особо злой вампир из Армении? Я привлекаю ее к себе. Жесткий лифчик мешает чувствовать грудь. Ты видела глаза и волчью морду, говорю я. Один из них – царевич Мрадук, вместилище духа Ликаона. Другой – хозяин. Первый, кого дух заставил обращать людей в вампиров через смешение крови. Они несут его дыхание в себе тысячи лет с момента смерти. Я сделал так, чтобы Ликаон покинул их души. Разорвав сердца, он скинул ненужную телесную оболочку. Вернулся в подземное обиталище мертвых из древнегреческих мифов. Царство Аида. Должен признаться, я слегка разочарован. Тогда в окружении гробов мне казалось, ты спец по вампирской истории. А теперь я заключаю, что уроки греческие не тогда, типа 13 подвигов Геракла, а черная готика, гидра с полусотней пастей, стерегущая порог Тартара в загробном мире, циклопы, река воплей, кокит. В общем, стандартные семинары по истории зла, каковы, оказывается, ты умудрилась банально профафлить. Потупив глаза, Милена заметно смущается. «Печально, но ты прав», — пожимает она голыми плечами. «Я прогуливала, думалась, да какое отношение древние греки имеют к вампиризму? Там же сплошные Зевс да Персей. Проводила время с пользой. Мальчики приносили, бродячих ловалась с кавалерами на школьной крыше. Совесть гложет. Неужели за этим я пропустила самое интересное?» «Уже без разницы», усмехаюсь я. «Расскажу подробности чуть позже». В гимназии никто не любит Зубрею, а между тем их действия часто спасают мир. «Возблагодари Дракулу, что из тихих ботаников». Как сказано, группы Blend Guardian. Представь, на поверхности нас ждет абсолютно новое общество, без кровяной биржи, без блокбастеров Теодора Фонарчика, без высших жрецов культа Дракулы. И знаешь что? Меня отчего-то не тянет по всему этому скучать. Давай не будем возвращаться в Москву. Поехали в Питер. Снимем номер в гостинице на пару деньков. А когда устанем, можно и прогуляться немножко. Город посмотреть. Эрмитаж, говорят, в черном цвете просто офигенный. Становится тихо. Слышно, как сыплется с потолка песок. «Наверное, у меня вид такой», — вздыхает Милена, «что вместо романтики мне всегда предлагают блядство. Думаешь, ломаться буду? Я согласна, хотя не знаю, получится ли чего-то. Характер у меня говно, зато я умею классно трахаться, а в перерывах поддерживать разговор на интеллектуальные темы». Я опускаю с ее плеч бретельки лифчика. Она закидывает руки мне на шею. «Я тоже не уверен, признаюсь я, как-то у нас все банально. Калька с заурядного триллера. Герои познакомились, долго ругались, хотя с самого начала влюбится, как мальчишка, а за ее грубой натурой и диким хамством обнаглевшего трупа скрывается тонкая ранимая душа. О, блять! Когда же, наконец, закончатся все эти дешевые штампы?» Милена, опустив левую руку, расстегивает юбку. «Жаль, удобного гроба под рукой нет». Деловито говорит она. «Все-таки я предпочитаю секс в нормальной постели. Штампы, говоришь? А хрен с ним. Пусть будут штампы. Тогда веди себя как герой в классической ситуации». «То есть?» Поднимаю я брови. «Ведь враги. Все враги и так уже повержены». Полностью раздетая офицер Зубкова закатывает глаза. «Козел, из-за тебя испортила романтику. Целую девушку, идиот». Лед наших губ соприкасается, ее язык восхитительно холоден. «Надеюсь, мы справимся быстро и пойдем обедать. Секс сексом, однако я по природе своей вампир, пускай даже и очень робкий. Через 10 минут понимаю, что обеда мне не видать. Мы окажемся на поверхности где-то через сутки. В прошлый раз нашей любви помешал Карл, поэтому все получилось незатейливо, скомканно, а в конце и со стрельбой. Зато уж на этот раз нам абсолютно никто не мешал».